Вы хотите страшных рассказов? Пожалуйста. Первый из них, как я уже сказал, уместился на одном листе. Назовем его «Манифест». Первое. Колония. Государство, лишенное политической, экономической и духовной самостоятельности. Второе. Главная цель колониального захвата – земля с ее коренным населением и природными богатствами. Ограбление и разграбление коих есть основной источник наживы и единственный способ существования островных разбойников. На завоеванных территориях всегда имеется дешевое сырье, дешевая земля и дешевая рабочая сила, которая обеспечивается хронической безработицей, общей нищетой народных масс, а также возможностью широкого применения принудительного труда, в том числе женского и детского. Третье. Колониальная политика или искусство порабощения как система политического подчинения, экономической эксплуатации, идеологического подавления из века в век постепенно оттачивается и совершенствуется. Четвертое. Политическое подчинение. Подчинение народа не своей, а чужой воле достигается войной или подкупом знати. В последнем случае рыба гниет с головы. С тех пор, как в эти головы вошли в моду, рассредоточив власть в родних руках монархов, генеральных секретарей и президентов, всегда существует риск, что кто-то из последующих окажется либо эгоистом, либо глупым, либо слабым, либо сексуальным извращенцем. Пятое. Далее разделяй и властвуй. Путем поддерживания продавшейся знати и созданного эксплуататорского класса в качестве опоры, общество дробится до бесконечности на разнообразнейшие касты, классы, нации, политические течения и так далее, а земля на отдельные политико-административные районы с собственными органами управления. Тем самым ликвидируется единый народ как главная противоборствующая сила. Заключенный в рамки антинародных колониальных законов, он становится бесправным, безгласным и беззащитным. Шестое. В экономической эксплуатации, наряду с прямым грабежом, налогообложением и другими финансовыми поборами, большую роль играет колониальная торговля. Седьмое. Это торговля рабами от официального черного рынка, перешедшая к криминальному. В колониальных странах всегда высокий процент похищения детей, исчезновения молодых людей, выезд женского населения за рубеж под любыми предлогами. Восьмое. Это преобладание природных ресурсов в экспорте и широкого ассортимента промышленных товаров в импорте, сбыт по высоким ценам низкосортных изделий и продуктов. Девятое. Это рост колониальных банков, которые, являясь филиалами или специальными институтами иностранных государств, расширяют вывоз капитала и помогают выкачивать дефицитное сырье. Одна только Англия на 1914 год на захваченных территориях в 9 миллионов квадратных километров с населением 146,6 миллионов человек имела 40 колониальных банков и 6,5 тысяч отделений. Десятое. Это полное господство иностранного капитала, беспошлинный ввоз товаров, отток огромных природных и культурных ценностей без возмещения и, как следствие, гибель ремесел, торможение общественно-экономического прогресса и превращение страны сначала в рынок сбыта, а затем в сырьевой придаток. Одиннадцатое. Без идеологического подавления или духовного порабощения вечное существование колониального режима невозможно. Общество сильных и равных всегда помнит, как жило, видит, как живет и знает, как должно жить, обрекая колониальную власть на постоянный страх перед расплатой и на пожизненное содержание наемной армии. 12. Гораздо выгоднее извратить человеческую природу, подменив человеческие качества животными инстинктами с детства. Воспитать приспособленных к рабским условиям, эгоистичных, трусливых, терпеливых, смиренных, безропотных и покорных существ с примитивным образом мышления. Взращенные во тьме незнания и разврата, они явятся необходимым стратегическим сырьем и пушечным мясом. 13. Осуществляется, во-первых, физической расправой, террором против неподкупных и неугодных носителей коренной идеи, мыслителей, народных поэтов и политических деятелей, дабы не смущали и не волновали общественные умы. 14. Во-вторых, обманом, навязыванием чужеземной идеологии, чуждого вероисповедания, чуждого образа жизни, выкорчевыванием, замалчиванием и высмеиванием исконной культуры прежнего порядка и существовавшего строя, искоренением или искажением истории. 15. Современные средства массовой информации позволяют одновременно одурачивать миллионы людей, формируя общественное мнение, зомбируя сплошной негативной информацией, выделывая из людей скотов. 16. Стадо, оставляя хищнику жертву, бежит дальше, выказывая непротивление злу. Животные проводят всю жизнь в каждодневном добывании пищи, не пытаясь изменить как свою, так и жизнь своего потомства. Не владея смысловым разговором, они не могут передавать свой жизненный опыт детям, поэтому не имеют развития. 17. В итоге колониальная политика ведет к разорению, обнищанию и уменьшению вырождению целых народов. 18. полностью истреблено коренное население Южной Америки, майя и Австралии, аборигены. Полностью попали в рабство негры Африки и в резервации индейцы Северной Америки. Долго боролись и борются за свою независимость все народы Азии. Приплюсуйте сюда судьбы многочисленных островных племен Мирового океана, и картина получится наиболее полной. 19. Редкая земля не подвергалась захвату, и ни один отставший в развитии народ не избежал насилия. 20. Уничтожены и разграблены огромнейшие и древнейшие культуры черных в Африке, коричневых в Австралии, красных в Америке. 21. В Евразии белые, желтые и семиты росли вместе на одном континенте, где, дополнив друг друга, достигли наибольшего развития, не явившись мальчиками для битья. Но и они, если не поддавались силе, в конце концов поддавались обману. А прозрев и оказав сопротивление, подвергались обману новому, более изощренному, все дальше отдаляясь от своих исконных корней, от своей настоящей жизни. Например, в Западной Европе только узаконенная инквизиция просуществовала 700 лет. 22. На сегодня осталась последняя земля, способная еще какое-то время прокормить эту загнивающую островную цивилизацию. Подписано мы.